В голосе Натальи звучало столько пронзительной мольбы, что мое сердце сжалось. Я смущенно кашлянул. Может, тебе не стоит отсюда уезжать? Ты живешь здесь с самого детства. Всех знаешь, и тебя все знают. А на новом месте будет все чужое. Придется как бы заново начинать жизнь. Ну и пусть. Пусть заново. Может, мне это как раз и нужно. Какая может быть жизнь, когда все вокруг неустанно напоминает о пережитом, когда каждая стена, каждый предмет мебели, каждая вещь заставляют вспоминать о сыне. Вот здесь он сидел, вот здесь он спал, вот здесь он играл. Его уже нет, но он как бы есть. Он будто сидит здесь, рядом. Я даже слышу его голос: «Мама, мама!» И пока я буду жить в этом доме, он будет оставаться со мной, в моей душе, в моей памяти, в моем сердце. Сережа, я начинаю сходить с ума. Наталья уронила голову и закрыла лицо руками. Ее спина затряслась. Во мне заговорила жалость. Те, кто обладает солидным жизненным опытом, наверняка согласятся, что делать какой-то серьезный, ответственный выбор всегда бывает нелегко. Приходит время, когда твой жизненный путь перестает быть четко очерченной прямой и как бы раздваивается, где одна ветвь — это привычная, укоренившаяся, устоявшаяся, а другая — новая и непознанная. Твоя душа бурлит и пенится, как забродившее старое вино. Она рвется к переменам, но твой закостенелый консерватизм точно пленит ее своими путами. Ты мучаешься, колеблешься, в тебя идет отчаянная внутренняя борьба. Кажется, этому не будет ни конца, ни края. Но вдруг наступает момент, когда в тебе что-то ломается, и ты в порыве решимости наконец делаешь свой выбор. Я поднялся из-за стола, крепко прижал голову Натальи к своей груди, нежно поцеловал ее в лоб и произнес: «Ну что ж, давай». Направляясь в спальню, я решил заглянуть в детскую. Я открыл дверь, зашел в комнату и зажег свет. Рисунок мамы снова валялся на полу. Меня охватило жгучее, необъяснимое чувство тревоги. В ушах зашептал чей-то тихий, назойливый голосок. Произносимых им слов я не разбирал, но улавливал, что они несли в себе какое-то предостережение. Глава 24. Болотная жижа отдавала гнилью. Несмотря на то, что это был всего лишь сон, я отчетливо ощущал ее тошнотворный запах, как будто находился рядом с ней наяву. Сырой прохладный туман пробирался сквозь одежду и, соприкасаясь с кожей, вызывал в теле дрожь. Знакомая картина, знакомая обстановка, знакомое пение. Некая неведомая сила снова потащила меня вперед. Я пробовал упираться, но это оказалось бесполезным. Какой-то невидимый аркан тянул меня за собой, и я никак не мог с ним совладать. Впереди показалась ромашковая поляна. Моему взору опять предстала нагая белокурая дива. Она протянула руку и принялась манить меня к себе. Но едва я к ней приблизился, как вокруг снова все изменилось. Я вдруг увидел себя стоящим на маленькой скользкой кочке, выступавшей в центре трясины. Моя левая нога поехала вниз. Я вскинул руки, наклонился вправо и ценой неимоверных усилий все-таки сумел удержать равновесие. До моих ушей донесся щекочущий нервы гул. Он исходил из глубины. Болото забурлило, образовался водоворот. над центром воронки стало подниматься какое-то мерзкое грязное существо. Это была та самая кикимора, что появлялась в моих прошлых видениях. В этот раз она смотрелась еще уродливее и ужаснее. Над ее лицом нависали грязные промасленные волосы, сквозь которые проскальзывал хищный блеск ее злых змеиных глаз. Мне вдруг показалось, что эти глаза я уже где-то видел. В уши ворвался шум проезжавшего по улице грузовика. Дохнуло свежестью. Я разомкнул веки. Шторы были распахнуты. Форточка приоткрыта. На стене играли блики отражаемого зеркалом солнца. Стрелки часов перевалили за 12. «Проснулся?» — раздался в стороне голос Натальи. Я угукнул, вытащил руку из-под подушки и перевернулся с живота на спину. Хозяйка стояла перед зеркалом и сосредоточенно наводила на ресницы тушь. Я откинул одеяло. Подъем выдался нелегким, в голове словно разлился свинец, а к ногам точно прикрутили пудовые гири. Побочный эффект от вчерашних приключений, — решил я и, кряхтя натянув трико, отправился в умывальник. Умывался я долго и тщательно, но холодная вода облегчения не принесла, меня продолжало мутить. — Что с тобой? — тревожно спросила моя будущая супруга, когда я вернулся в спальню. Она закончила макияж и теперь облачалась в строгий деловой костюм. — На тебе просто лица нет. — Что-то тошнит, — поморщился я. — Еще и сон какой-то дурацкий приснился. — А ты куда? — На встречу с Фоминым. — Каким Фоминым? — Михаилом Григорьевичем. — А, хозяином бистро, — вспомнил я. — Зачем он тебе нужен? — Предложу свой магазин. Он давно хочет прибрать его к рукам. Наталья опасливо покосилась на меня. — Если ты, конечно, не передумал насчет нашего переезда. — Не передумал, — успокоил ее я. — Поедешь со мной или посидишь дома? — повеселела моя будущая супруга. — Поеду с тобой, — решил я. Подышать свежим воздухом мне явно не помешает. — Тогда быстренько чего-нибудь перекуси и одевайся. Машину дергало и трясло. На Наталью это было не похоже. Обычно она ездила плавно, но сегодня с ней как будто что-то случилось. Все ее движения выглядели суетливыми и резкими. Перед светофором мы чуть не угодили в аварию. Затормози моя будущая супруга хоть на секунду позже, и наша «Шевроле Нива» неизбежно бы врезалась в остановившуюся впереди «Газель». — Засыпаешь? — миролюбиво спросил я. — Есть маленько, — вздохнула Наталья. — Лучше бы я вызвала такси. Но теперь уже ничего не поделать. Надо ехать до конца. Не бросать же машину на середине дороги. Она с беспокойством взглянула на часы. — Опаздываем. — Намного? — поинтересовался я. — Нет, не намного, но все равно некрасиво. Человек ждет, теряет время. Если настроен серьезно, подождет. В деловом мире небольшие опоздания допустимы. Минут на 10 — да, согласилась моя будущая супруга. Но мы этот лимит уже исчерпали. Когда мы подъехали к Наталиному магазину, рядом с ним парковался огромный серебристый джип. Вдоль витрины нетерпеливо прохаживался уже знакомый мне усатый богатырь. Завидев нас, он расплылся в любезной улыбке. — Наташенька! — Михаил Григорьевич, ради бога, извините! — воскликнула моя будущая супруга, вылезая из машины. — На дорогах черти что! — Да что вы, какие пустяки! Такие мелочи не стоят извинений. Рад вас видеть в добром здравии. Говорят, на вашей улице вчера произошло ЧП. — Давайте об этом не будем, — попросила Наталья. И так тошно. — Хорошо, хорошо, — виновато выставил ладони богатырь и спешно перевел разговор на другую тему. Однако как похолодало, даже солнце не согревает. Осень, но октябрь вроде обещают теплый, правда? Это было бы хорошо. В магазине нас встретило хоровое здрасте. Товаровед Карасева пулей вылетела из подсобки и, сияя лучезарной улыбкой, изошлась в угодливых расшаркиваниях. Сосредоточив свое внимание на хозяйке, она, тем не менее, украдкой поглядывала и на Фомина, очевидно понимая, что он появился здесь неспроста. В ее глазах играло любопытство. Но когда она поняла, с какой целью заявился сюда известный навалинский бизнесмен, от ее живости не осталось и следа. Она помрачнела, отступила к кассе и принялась с тревогой наблюдать за происходящим. «Тут у меня хлеб, тут колбасы, тут бакалея», — водила рукой по сторонам Наталья. «Угу, угу», — кивал головой богатырь. «Расположение отдела в принципе неплохое, но только я его все же поменяю. Хлебный отдел лучше расположить не у входа, а в глубине. Он самый посещаемый. Пока народ будет к нему идти, он неизбежно увидит и другие товары и, глядишь, сподобится на какую-нибудь изначально незапланированную покупку. Гениально!» — восхитилась моя будущая супруга. «Вот что значит опыт. А я такой нюанс не учла». «Опыт — дело наживное», — нравоучительно изрек Фомин. «А у входа лучше расположить кондитерку и сделать в ней небольшой кафетерий. Поверьте, прибыль от этого только возрастет, уже проверено». Мой взгляд упал на Надю. Она стояла за прилавком и выразительно смотрела на меня. Я приветливо кивнул. Надя поманила меня к себе. Я подошел. «Ну как вы?» — тихо спросила она. «Отошли от вчерашнего». «Вам уже все известно?» — вскинул брови я. Надя развела руками. «Навалинск — город маленький, новости распространяются быстро». «Сильно испугались?» «Если честно, то да. Когда на твоих глазах убивают человека, это довольно жутковато». «Охотно верю. Я бы, произойди со мной такое, от страха точно бы померла. Евдокия Ивановна до сих пор отойти не может». «Как она там?» — осведомился я. «Сидит на корвалоле. Девочка у нее? Уже нет. Утром приехали из детского дома и забрали. Жалко ребенка». «Жалко», — согласился я. «Но там ей, наверное, будет лучше». «Да бросьте», — отмахнулась моя собеседница. «Как будто вы не знаете наши интернаты. Дети голодные, оборванные, неухоженные. У Гомонцовой она, по крайней мере, была хоть сыта. Может, ее удочерят? Вряд ли. Вы же ее видели».